Глава 7. Пошатнувшись, я чуть не упала в последний момент, ухватившись за спинку кресла. Если бы не понимание, что этим вечером на меня будут направлены многочисленные взгляды, а главное — объективы магокамер, переобулась бы в привычные ботинки, а то и сапоги. «Прелестно!» — приложив руки к щекам, в очередной раз умилилась тетушка Ливия. «Прелестно, Фелиция! Ты настоящая красавица, вся в мать!» Мама была красивая, это да. Себя я тоже не была склонна недооценивать, но считала, что в этом наряде выгляжу нелепо. Хотя нет, не нелепо, скорее непривычно. Кремовое платье с обожаемыми тетушкой кружавчиками, чуть расклешенным украшенным оборками подолом и корсетом, делали меня похожей на куклу, коих я не переносила с самого детства. Хорошо, что удалось отстоять хотя бы волосы. Страшные щипцы их не коснулись, и сейчас мое природное богатство было абсолютно прямым. «Прелестно, просто прелестно!» — заладила тетушка, застегивая на моей шее изящное мамино колье. Кажется, от радости, что я позволила себя нарядить, она совсем забыла о причине, по которой я вела себя столь послушно. Когда сборы подошли к концу, я была готова лезть на стену и, стянув длинные перчатки, грызть ногти. В эти минуты просто ненавидела себя за испытываемое волнение, но унять его никак не могла. Сразу после того, как Ливия удалилась с чувством выполненного долга, я оперлась о трюмо и посмотрела на свое отражение. Это определенно была не я. Слишком женственная, слишком беззащитная, слишком... все слишком. Еще и взгляд неуверенный, что вообще никуда не годится. «Соберись! Не будь размазнёй!» Ощутимо похлопала себя по щекам. «Представь, что просто идешь выполнять заказ. А все собравшиеся в зале люди — благодарный народ, превозносящий твои подвиги». «Хм-хм!» Раздалось у двери деликатное покашливание. «Не хочу прерывать вашу беседу с самой собой, леди Саагар. Но если вы готовы, нам пора идти». Эгри сегодня превзошёл сам себя. Белый костюм, идеально уложенные красные волосы, горящие предвкушением глаза, обворожительная улыбка. «Как я выгляжу?» — поинтересовался он, хотя явно был уверен в своей неотразимости и без моих комплиментов. «Если бы не знала тебя как облупленного, возможно, влюбилась бы», — усмехнулась я, взяв друга под руку. «Леди, вы ранили меня в самое сердце», — делано ужаснулся он. «Увидев вас столь прекрасную, неотразимую, я влюбился моментально и надеялся, что вы испытаете то же самое». Посоветовав ему приберечь красноречие для приглашенных на прием дам, я глубоко вдохнула, собралась и расправила плечи. Едва мы вышли в коридор, заставила себя успокоиться, взяла под контроль чувства и изогнула губы в уверенно милой улыбке. По крайней мере, искренне надеялась, что она выглядит именно таковой. По гильдии сновали маги, так же, как и мы, собирающиеся на прием. Из многих комнат доносились голоса девушек, все еще мечущихся в выборе подходящих к платьям аксессуаров и помад. Постепенно настрой становился боевым. Привычная уверенность возвращалась, а присутствие рядом Эгри служило прекрасной его подпиткой. Даже пресловутые кружавчики больше не нервировали, а на каблуки я просто перестала обращать внимание и не спотыкалась. Почти. Идя к главному залу, мельком отмечала появившиеся в коридорах украшения. Особенно симпатично смотрелись цветочные гирлянды с бледно-желтыми мерцающими огоньками, явно работа Тамии. Надо отдать ей должное, вкус у нее действительно есть, как и соответствующие навыки. Сворачивая в очередной коридор, я крепче вцепилась в локоть Эгри и машинально замедлила шаг. Впереди степенно вышагивали еще несколько пар, среди которых обнаружилась только что упоминаемая мной Тамия, идущая под руку с Треем. Эгри моментально напрягся и судорожно сглотнул. «Издалась она тебе», — шепнула я. «Сколько можно по ней сохнуть?» Друг мельком на меня покосился и тут же отвел взгляд. В этом отношении он абсолютно безнадежен. Уже и не припомнить, как давно Эгри безответно влюблен в первую красавицу гильдии. Наверное, ровно столько же, сколько она пылает страстью к Трею. К слову о Трее. Тамия, вот на ком ему жениться нужно. И вообще, ему же стоит только пальцем поманить, любая под венец побежит, фату роняя. Так нет же. Только пользуется, смотрит снисходительно и позволяет быть рядом, когда ему удобно. Цензурных слов не хватает. Я так сосредоточилась на идущей впереди паре, что не сразу заметила нечто неладное. Вокруг нас с Эгри внезапно появился золотистый свет, который я вначале приняла за освещение магических ламп. Но уже через несколько мгновений он засиял ярче и обрел форму круга с начертанными в центре символами, на которых как раз оказались мы. Когда я поняла, что это значит, было слишком поздно. Успела только выругаться, безуспешно попытаться прорваться за границу круга, а в следующую секунду уже стояла в небольшом полутемном зале, расположенном в другом крыле гильдии. Эгри рядом не было. Значит, сотворенный магический круг был создан специально для меня. Осмотревшись, я обнаружила, что это один из самых старых залов, куда давно никто не захаживает. Некоторые маги, в том числе и я, уже неоднократно намеревались скооперироваться и отреставрировать его под зал для тренировок, но руки все не доходили. «Ты ведь не думала, что я пойду у тебя на поводу?» — прозвучал поблизости голос отца. Круто развернувшись, я наткнулась на пристальный взгляд. Его присутствие здесь было неудивительно. Я ожидала этого еще с того момента, как увидела светящийся круг, но все же до последнего надеялась, что ошиблась. «Чего ты хочешь добиться?» — спросила, стараясь не терять остатки спокойствия. «Запрёшь меня здесь, чтобы не попала на прием? Но это ведь ничего не даст!» Отец едва заметно усмехнулся. «Ты всегда была слишком поглощена практикой, Фелиция, и плохо знаешь теорию. Если во время оглашения списка участников игр тебя не будет в зале, может встать вопрос о твоем исключении. Ты ведь знаешь, что каждому из участников на приеме ставится специальная печать». От услышанного к щекам прилила кровь. Сердце неистово застучало, и мне с неимоверным трудом стоило недрогнувшим голосом произнести: «Печать не обязательно ставить сегодня». «В течение суток», — согласился отец. «Но ведь ты можешь исчезнуть и на несколько дней». От моего мнимого спокойствия не осталось и следа. Даже не заметила, как разгоревшийся внутри огонь охватил меня и снаружи. «Ты не можешь так поступить! Ты же подставишь меня! Бросишь тень не только на мою, но и на свою репутацию! Репутацию гильдии!» «Лучше так, чем если моя дочь покалечится или отправится на тот свет». Спокойствие отца тоже разлетелось в щепки. «Не знаю, чем ты думала, Фелиция, когда подавала эту чертову заявку, но участие в играх — огромный риск. Ты даже не представляешь, насколько все серьезно и ничего не знаешь. Это юбилейные игры, и они будут жесткими, даже жестокими. Я не допущу, чтобы ты сломала себе жизнь». «Это ты своими действиями ломаешь мне жизнь!» — в гневе выкрикнула я. «Ты!» Мои вопли нагнали отца, когда он уходил. Разгорелся круг, взметнулось пламя, и он исчез, оставив меня давиться гневом и возмущением. Не желая верить, что все это происходит на самом деле, я подбежала к двери, но тут же поняла, что ее защищает сильная магия. С такими сложными шифрами, какие на нее навешали, мне было не справиться. Тогда я метнулась к окну, попыталась его распахнуть, но и тут меня ждало разочарование. Осев на пол, я впилась ногтями в ладони, смутно надеясь, что боль вернет ясность мыслей. Осознать, что все реально, было сложно. Я просто отказывалась верить в то, что отец мог так поступить. Это ведь бесчестно, в конце концов. Да мне даже в голову не могло прийти, что он решится на подобное. «Правильно», — сказал Трей. «Я в самом деле дура». От переизбытка чувств мой голос звучал хрипло. Как только могла поверить, что отец удовлетворится тем коротким разговором. Долго убиваться себе не позволила, и, вновь поднявшись на ноги, принялась лихорадочно думать, что можно предпринять. Вариантов было немного, а точнее, пока их не было вообще. Решив, что всякое действие лучше бездействия, я призвала клинки и обрушила удар на дверь, но она не шелохнулась. Зато на меня обрушилась такая отдача, что я отлетела в другой конец зала и впечаталась в стену. Чёрт, больно. Снова кое-как поднявшись, сменила клинки на ножи и, глухо зарычав, запустила ими в окно. Стекло даже не дрогнуло. Зато пространство перед ним пошло мелкой рябью, и мое оружие полетело назад. Я едва уклонилась от своих же ножей, в последний момент отпрыгнув в сторону. Проклятье! Отец все предусмотрел. Кричать бесполезно, сквозь эту магию меня никто не услышит. А даже если бы она пропускала звук, маги и гости все равно находятся в главном крыле. Такая ситуация и собственное бессилие неимоверно бесили. Но больше всего бесили поступки отца, который никогда не умел признавать своих ошибок. Уверена, он еще после разговора с Райаном начал сомневаться в своем решении отдать меня замуж за победителя. Но чертово упрямство и гордость не позволили его изменить. А теперь, узнав, что я решила принять участие в играх, он просто испугался. И последствий, и за мою жизнь. Но эта жизнь моя, именно моя. Если я хочу подвергать ее опасности, то буду, и никто не вправе решать за меня. Усилием воли, в очередной раз встав на ноги, я покачнулась на треклятых каблуках. Голова чуть закружилась от обрушившейся на меня магической отдачи, и чтобы не упасть, я прислонилась к стене. Сделала глубокий вдох, на миг прикрыла глаза, как вдруг за дверью послышались шаги. Сердце пропустило удар, и я невольно замерла, боясь, что принимаю желаемое за действительное. Но нет, мне точно не померещилось. Опомнившись, я бросилась вперед, дважды споткнулась, но до двери все-таки добежала. Только собралась крикнуть в надежде, что меня услышат, как она внезапно распахнулась. Я ожидала увидеть на пороге Эгри, но моему взору предстал вовсе не он. «Ты?» — выдохнула я, встретившись взглядом знакомых карих глаз. «Леди Саагар?» С неизменной усмешкой поприветствовал меня Олдер. «Какая приятная встреча!» Я понимала, что слишком откровенно его рассматриваю, но взгляд отвести не могла. Сейчас, облаченный в другую подходящую приему одежду, с его умением себя держать, он походил на настоящего лорда. Не того, кому был дарован титул при вступлении в магическую гильдию, а являющегося аристократом по рождению. Но выражение глаз, присущая ему ироничность и некоторая небрежность, никуда не делись и только прибавляли магу какого-то особого мужского очарования. Чёрт! И о чём я сейчас думаю? Снова ты угодила в неприятности, моя прелесть. Отбросив формальное обращение, покачал головой Олдер и спокойно переступил порог. Как ты... меня нашёл? Вопросов была масса, но этот волновал больше всего. Ты исчезла прямо у меня на глазах, невозмутимо ответил он. А отследить перемещение просто. Я буквально онемела. Просто? Отследить магию перемещения, да еще и созданную моим отцом, сильнейшим магом империи. Просто? Он сейчас серьезно? Пока я продолжала в изумлении стоять на месте, Олдер подошел к одной из стен и положил на нее ладони. А войти сюда тоже просто? Осведомилась потрясенная я. Чуть сложнее. Все так же невозмутимо отозвался он. «Я могу пересекать порог этого зала незаметно для твоего дражайшего папаши. Но если выйдешь ты, он это почувствует». Сей факт был мне известен и без него. Вот только осознать, что этот маг так просто обходит сложнейшую магическую защиту, никак не могла. Я искренне полагала, что после такого меня уже ничто не сможет удивить. Но как же сильно ошибалась. От ладоней Олдера внезапно пошел свет. Воздух завибрировал, и уже в следующее мгновение я наблюдала за проявляющимся на стене темным пятном. С каждой секундой оно становилось все четче и вскоре превратилось в высокую темную дверь. Олдер потянул на себя тяжелое металлическое кольцо и, обернувшись ко мне, спросил. «Леди Саагар, вам требуется особое приглашение?» «Он знает об изнанке? Но как такое возможно? Он ведь вступил в гильдию всего несколько дней назад!» Мое глубочайшее потрясение достигло той стадии, когда становится все равно. Больше не задумываясь над происходящим и не мешкая, я стремительно подошла к открывшемуся проходу и прошмыгнула в узкий коридор. Олдер вошел следом, и как только мы сделали несколько шагов, дверь за нашими спинами бесшумно исчезла. Вперед устремился сорвавшийся с моих пальцев огонек, осветивший голые каменные стены и нити паутины, свисающие с невысокого потолка. Некоторое время мы шли молча, но в какой-то момент я все-таки не выдержала. «Откуда ты знаешь об этом ходе?» — спросила, резко остановившись. «Если бы за невозмутимость платили, Олдер бы обзавелся целым состоянием». «Этот ход тайный, моя прелесть. И откуда я о нем знаю, тоже является тайной. Я ведь не спрашиваю, как об изнанке узнала ты». «Тебе говорили, что ты невыносимый тип». Насупилась я и тут же возмутилась. «И вообще, никакая я не прелесть. И уж тем более не твоя». «Первое неправда, второе поправимо», — заметил Олдер и, наткнувшись на мой убийственный взгляд, добавил. «К слову, именно этот несносный тип сейчас оказывает тебе помощь». Готовая взорваться очередной тирадой, я моментально сдулась. Мне просто хотелось сорвать на ком-нибудь злость, но он точно не заслуживал гневных выпадов, скорее уж благодарности. «Спасибо», — почувствовав себя несколько виноватой, произнесла я. «Правда, спасибо». Насмешливо на меня взглянув, Олдер внезапно сократил между нами расстояние, и я опомниться не успела, как оказалась стоящей между ним и стеной. Это немного напомнило вчерашнюю ситуацию в тренировочном зале, но все же различия были значительны. «Ты так легко согласилась проследовать за мной», — склонившись к моему лицу, выдохнул маг. «Вошла в тайный ход, о котором никто не знает. Вдруг я решу причинить тебе вред? А здесь ведь никто не услышит. Не придет на помощь, не спасет». Непроизвольно, чуть приоткрыв рот, я смотрела в карие глаза, на дне которых танцевали отблески пламени, и чувствовала его дыхание. Смысл сказанного дошел не сразу, а когда я все же его осознала, по спине пробежала мелкая дрожь. «Я могу за себя постоять», — не отводя взгляда, ответила недрогнувшим голосом. «Кому потребуется помощь, еще большой вопрос». Посмотрев на меня еще несколько долгих мгновений, маг усмехнулся и отступил. «Пойдем, боевая блондиночка», — позвал он. «Скоро объявят наши имена». Вот кто бы мне объяснил, как один человек может одновременно вызывать чувство благодарности и непреодолимое желание обрушить на его голову все известные проклятия. Не прелесть так блондиночка, не блондиночка так леди Саагар, как будто у меня имени нет. Впрочем, мое недовольство в большей степени являлось защитной реакцией на стресс. Из-за приема я все-таки нервничала и даже представлять не пыталась, что будет, когда о моем участии в играх объявят во всеуслышание. Единственное, на что прямо-таки жаждала посмотреть, это на лицо драгоценного папочки, когда он увидит меня спокойно входящей в зал. Дальнейший путь по тайному ходу мы проделали молча. Мимоходом я отметила несколько ответвлений и запомнила, куда мы свернули на развилке. Как оказалось, этот ход соединялся с другими. По такому поводу я сделала себе заметку непременно сюда вернуться и выяснить, куда они ведут. Ход привел нас на первый этаж, в помещение, являющееся своеобразной игровой комнатой. Это место можно было смело назвать царством Эгри. Здесь имелись столы для карточных игр, столы для альярда и даже несколько игровых автоматов. Проще говоря, миниатюрный, принадлежащий гильдии клуб. «Ты на прием в таком виде собралась?» — не оборачиваясь, бросил Олдер. Как раз в этот момент мы проходили мимо напольного зеркала, глянув в которое, я ужаснулась. Увидеть тетушка Ливия пятна плесени на дорогом платье, осевшую на кружавчиках пыль и свисающую с моих волос паутину, снова хваталось бы за сердце. Остановившись, я принялась лихорадочно устранять все это безобразие, но получалось из рук вон плохо. Чёрт, чёрт, чёрт, ну не могу же я в самом деле в таком виде на приём заявиться. Существует такая полезная вещь, как бытовая магия. Всё-таки, соизволив обернуться, снисходительно сообщил боевой маг. Говорила же, терпеть не могу уборку, пробубнила я, пытаясь оттереть с корсажа зелёное пятно. И вообще я с ней не в ладах. Приблизившись, Олдер недоуменно на меня воззрился. Что значит «не в ладах»? Это же элементарная магия, подвластная даже слабейшим магам. Моментально вспыхнув, я только активнее заскребла ногтем по грязи. Но не хотела признаваться, что я и эта элементарная магия несовместимы от слова совсем. Память с ехидной улыбочкой подкинула пару сцен, где я пыталась просушить одежду и сожгла её дотла. Где хотела помыть полы и испарила всю воду. Где велела ветоши протирать пыль и случайно обратила её в пепел. Где, в общем, много чего память воспроизвела. Позор мне. Самый настоящий позор. «А, так ты с ней управляться не можешь», — усмехнулся Олдер, заставив меня подавиться воздухом. «Надо же, забавно». «Неужели это так очевидно? И, между прочим, ничего забавного здесь нет». Смерив меня очередным насмешливым взглядом, он щёлкнул пальцами, меня охватило лёгкое сияние, и уже через миг одежда с прической имели тот же вид, что и тогда, когда я выходила из своей комнаты. Неожиданно один непомерно наглый маг протянул ко мне руку, коснулся ключицы, обрисовал линию декольте, спустился ниже и тут же получил по этой самой руке. «Ты что себе позволяешь?» — опомнившись, возмутилась я. «Во второсортной таверне будешь так к девицам приставать!» Олдер улыбнулся одними уголками губ и, как ни в чём не бывало, пояснил. «У тебя там небольшое пятнышко осталось». Проследив за его взглядом, я опустила глаза и в самом деле обнаружила маленькое зелёное пятно. Прямо на груди. «Можно я всё-таки обрушу на него хотя бы парочку проклятий? Нарочно ведь его оставил!» Посчитав ниже собственного достоинства как-то это комментировать, я расправила плечи, гордо вскинула голову и важной походкой прошествовала вперёд, не желая даже проверять, пошёл ли Олдер за мной. Пошёл. Ещё как пошёл. Буквально затылком чувствовала его пристальный, чуть ироничный взгляд. От этого невольно ещё сильнее расправляла плечи, выпрямляла спину и, мысленно воспроизводя походку Тамии, старалась ей подражать. Вот уж кто гуру хождения на высоких каблуках. Когда мы приблизились к главному залу, церемония объявления участников магических игр была в самом разгаре. «Нагвар Хеллио!» — объявила Рута, после чего послышались фанфары и бурные аплодисменты. 38-й участник, известный своей песчаной магией, а следующий — Эшер Калле, маг Семи Ветров. Я хотела было войти внутрь, но Олдер перехватил меня за руку и, поймав взгляд, отрицательно покачал головой. «Рано. Войдёшь, когда прозвучит твоё имя». Немного подумав, я коротко кивнула. Иногда время тянется ужасно медленно, будто тщательно разжёванная кем-то жвачка, и ожидания нервируют так, что от нетерпения хочется лезть на стену. Так вот, это был как раз тот самый случай. Слушая знакомые имена, я вместе с Рутой считала количество участников. До сего момента данные были неточными, и лишь сейчас на глазах у всех собравшихся появлялся точный список. Хоть я и не видела того, что происходило в центре зала, но знала, что там прямо в воздухе висит большой магический шар, из которого вылетают одобренные заявки. «Знаменитый маг теней, один из сильнейших магов гильдии Трей Теннер», — огласила Рута, и последовавшие за её словами овации были особенно громкими, сопровождаемыми оглушительным женским визгом. Я поморщилась. «Тоже мне леди. Скорее уж фанатки». К слову, фан-клуб у одного из сильнейших действительно имелся и состояло в нём немало ярых, где-то даже безумных поклонниц. «Филька!» — внезапно послышался рядом вопль, вторящий шуму стремительно приближающихся шагов. «Ну, слава Всевышнему! Я тебя обыскался!» Эгри запыхался, и теперь его идеальный вид портил расстёгнутый пиджак, на пару с несколькими выбившимися из укладки прядями. «Тихо!» — тут же зашикала я. «Не ори так! Голова так лихо запутал перемещение, что даже я не смог вычислить, куда тебя перебросило!» Оказавшись рядом, рассказал запыхавшийся друг. «Бегал, потом подумал, что нужно проверить у зала. Кстати, а как ты здесь оказалась? Неужели я ошибся в умозаключениях, и отец не собирался тебя задержать?» «Мне помог», — проговорила я и осеклась, наткнувшись на пустоту. «Олдер ушел, а я даже не заметила». «Кто помог?» — удивился Эгри. Только я собралась ответить, как из зала вновь донесся голос Руты. «Участник номер 98. Олдер Дир. Маг, вступивший в гильдию всего несколько дней назад, но уже поразивший всех своей оружейной магией». Эгри пытался спросить что-то еще, но я его уже не слышала. Звуки словно притихли, уступив первенство ударам моего сердца. Этот стук отзывался в висках, ушах, совпадал с бьющейся на шее жилкой. Сейчас. Вот сейчас. И последний участник 400-х магических игр номер 99, объявила Рута и тут же замолчала, выдерживая эффектную паузу. Фелиция Саагар, дочь нынешнего главы гильдии и маг, также известный безупречным владением оружием. Это был первый раз, когда оваций не последовало. Гробовая, абсолютная тишина. Ощутимый толчок в спину от Эгри, расступившиеся передо мной стражи, и я вхожу в залитый светом зал.